Глава 49. Фанаа. Саморазрушение ради любви. Мила. Вода стекала по стеклу машины, размывая вид далекой России, пока Альберт вез нас. Снег покрыл верхушки сосен, очертил горизонт и укрыл землю. Зимняя страна чудес таяла и превращалась в грязь у меня на глазах. Мои мысли вернулись на час назад, когда Ронан сунул мои руки в таинственно-желтую шубу из искусственного меха. Я не сказала ни слова, когда он застегнул молнию и сунул мои ноги в новую пару ботильонов. До тех пор я не осознавала, насколько грязными и изношенными были все мои вещи. Он поднялся во весь рост, поправил мои волосы и сказал: «Пойдем». Выйдя на улицу, я обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на дом и увидеть грозную каменную крепость в другом свете. Тут проявлялась эксцентричность Юлии. Слышались крики Полины, и можно было найти домашнее блюдо. Нетронутыми лежали смятые черные простыни. Были разбиты двери, зеркала и сердца. Зажглись искры. Я повернулась, чтобы пойти к машине, но замерла, когда в двери появилась Юлия. Мы так и не поговорили о том, как она вчера позаботилась обо мне в душе. Можно было бы сделать вид, что этого никогда не было, но я запомню это навсегда. Ее неизменно суровое выражение лица не дрогнуло, когда она закрыла дверь. Я продолжила путь к машине, не в силах взглянуть на вольера, куда вернула хаоса этим утром, но знала, что он сидит там и наблюдает за мной. Я бы сломалась, если бы мне пришлось прощаться с ним. Я хотела забрать его с собой, но понятия не имела, куда вообще иду, не говоря уже о том, смогу ли позаботиться о нем должным образом. Слезы скатывались по щеке время от времени, пока я наблюдала за тем, как за окном машины снег превращается в грязь. Я вытирала их, зная, что если позволю им течь, они никогда не прекратятся. Ронан был неестественно тих, пробегал пальцем по нижней губе и наблюдал за проплывающим мимо пейзажем. Я задавалась вопросом, волнует ли его, что он разрушает мою жизнь, убивая отца. Поступки моего отца могут быть бессовестными и непростительными, но Ронан не был судьей и присяжным. Я задавалась вопросом, волнует ли Ронана, что это будет последний раз, когда он меня видит. Из-за его безразличия я не могла поверить, что он вообще думает обо мне. Может, я была лишь мимолетным развлечением. Столько неуверенности и страхов сеяли хаос в моем сознании. В этом состоянии ничто не имело смысла. Грудь сжимала от ужаса при мысли, что будет, когда машина остановится. Чтобы отвлечься от этих мыслей, я спросила: «Мой папа все еще женат?» «Да». «Какая она?» «Насколько я помню, у нее агорафобия и кокаиновая зависимость», — ответил Ронан, не глядя на меня. О, звучало мило. Хотя, может, ее тоже травмировал образ жизни моего папы. «Сколько у меня братьев и сестер?» — продолжила я. «Три брата». «Они будут там сегодня?» «Адриан и Дмитрий, вероятно. Митя в тюрьме». Когда я представляла, что у меня будет семья, мне и в голову не приходило, что они будут мафиози. Я подумала, что мне следовало снизить уровень ожидания, думая о волшебных семейных рождественских праздниках. Я сама себя сглазила. Ронан обменялся с Альбертом русскими фразами. Я уловила лишь мельчайшие обрывки разговора, но по их серьезному тону понимала, что они обсуждают детали сделки. Я подумала, что все должно быть довольно просто — обменять меня на папу. Хотя чем больше они говорили, будто готовились к худшему, тем сильнее леденела у меня кровь. Мы свернули с дороги на пустой участок земли, занятый парой потрёпанных сараев. Две черные машины были припаркованы на дальней стороне участка. Их дворники двигались взад и вперед. Мое сердце бешено заколотилось в груди, когда под шинами захлюпала грязь. Когда мы остановились, Ронан наконец повернулся ко мне. Он расстегнул молнию на моей шубе и сунул во внутренний карман пачку денег. Включив мой телефон, он протянул его мне. Я безмятежно наблюдала, как он застегивает на мне молнию, будто я ребенок. Он ничего не сказал, и боль, разрывающая грудь, пересилила все остальные страхи. Прежде чем он успел открыть дверь, боль, идущая из сердца, сорвалась с губ отчаянным вздохом. «Прощай». Слово прозвучало тихо, но в его значении была пронзительная нотка. Это значило «расстаемся навсегда». Положив пальцы на ручку двери, Ронан смотрел на меня долгую секунду. Я практически видела, как на поверхность его глаз поднимается дьявол. Бездушная утонченность. Когда он не ответил, в горле у меня встал ком. Он должен был ответить что-нибудь. Он должен был дать мне знать, что это... Я имела для него какое-то значение. Я заслужила эти слова. Иначе я знала, это будет преследовать меня вечно. Разве ты не попрощаешься? Нет. Ответ был так холоден, что его лед заставил слезы подступить к глазам. Одна из них пробежала по щеке. Только когда он проследил ее взглядом, я заметила напряжение в его плечах, смятение, которое он так хорошо прятал за Джованни. Грубая подушечка большого пальца стерла слезу. «Я не говорю того, чего не имею в виду». Затем он открыл дверь и вышел, жестом пригласив следовать за ним. Я сделала это без единого слова. Мысли слишком путались, чтобы я могла размышлять над тем, что он сказал. Я оставалась рядом с Ронаном, когда двери захлопнулись и вышли мужчины. Я знала, что Виктор вел другую машину, которая следовала за нами. Я надеялась, что это просто мера предосторожности, а не знак того, что мы пришли воевать. В своей ярко-желтой шубе я бы стала легкой мишенью. Шестеро мужчин стояли напротив. Папа и Иван в центре. На папе был серый твидовый костюм, который я купила в прошлом году. Серебро в волосах было более заметно, чем мне помнилось, но, казалось, больше ничего не изменилось. Он все еще был похож на папу, которого я всегда знала и любила. Хотя, когда мой взгляд встретился с его взглядом, в голове пронесся образ замученного мальчика, затем безликие девушки, которыми он торговал, и воспоминания о матери, лежащей мертвой на полу нашей библиотеки. «Папа, твоя подруга, она моя мать?» Его взгляд смягчился. «Нет, ангел». Правда заключалась в том, что мое сердце оплакивало папу с тех самых пор, как я была той маленькой девочкой. Я оплакивала отца, каким хотела его видеть. Я оплакивала любовь, которая была мне нужна. И теперь мне приходилось оплакивать его смерть. Ветер свистел в сараях, а дождь капал на землю. Грязь отделила нас от людей, которые должны были быть моей семьей, от тех, которые должны были спасти меня из лап дьявола. И все же нутром я чувствовала, что принадлежу этой стороне. «Мы уж не думали, что вы появитесь. Опоздали на час», — сказал один из темноволосых мужчин, хрустнув костяшками пальцев. Татуировки тянулись по его шее, а нос был свернут, как будто его ломали много раз. «Это называется стильное опоздание, Адриан», — сказал Ронан. «Только не говори, что ты тот парень, который приходит на вечеринку на 5 минут раньше». Я догадалась, что говоривший был моим братом. Стало сомнительно, что я когда-либо увижу его в рождественском свитере. Адриан насупился. «Тебе повезло, что мы вообще пошли на эту сделку, после того, как ты использовал нашу сестру как шлюху. Заткнись!» — прорычал папа. Ронан рядом со мной даже не моргнул, но от него исходило едва уловимое напряжение. «Неужели ты думаешь, что мы не станем для тебя большей проблемой лишь потому, что ты убьешь нашего отца?» — спросил другой мужчина. Его взгляд был пуст, как будто он видел столько смертей, что безжизненность прокралась в его глаза. Я знала, что это Дмитрий, еще один мой брат. Еще одно вероятное «нет» рождественскому свитеру. Ронан усмехнулся. «Вы обед организовать не сможете, не то что восстание». С рычанием Дмитрий бросился к нему, но Иван его удержал. Иван едва взглянул на меня с тех пор, как я вышла из машины. Он либо чувствовал себя виноватым за то, что оставил меня на произвол судьбы, либо был не тем человеком, которого, как мне казалось, я знала. Папа, должно быть, испытывал некоторое уважение к сыновьям, потому что оскорбление, нанесенное Дмитрию, заставило его вскипеть. Он ядовито глянул на Ронана. «Пара сантиметров. Пара сантиметров, и ты был бы мертв. До смерти буду жалеть об этом». Мне казалось, будто я перенеслась в другой мир, полной грязи и с настолько большой гравитацией, что она разрывала мне сердце. Этот мир вращался в противоположном направлении, вращался все быстрее и быстрее. «Тогда, полагаю, ты должен быть рад тому, что скоро избавишься от этого сожаления». «Мы пришли покончить с этим», — рявкнул папа. «Так что давай уже к делу». Ронан отдал свой пистолет Альберту, так же, как папа свой Ивану. Отстраненно я последовала за Ронаном, чтобы встретиться с отцом посередине, между враждующих сторон. Папа избегал моего взгляда. Мне было все равно. Этот мир казался тяжелым и нестабильным. Когда Ронан посмотрел на меня, вращение прекратилось. Его глаза не отпускали меня. Темно-синие, цвета единственной серьги в форме сердца в моем ухе. Взгляд, полный невысказанного, Я не хотела отводить свой, но была вынуждена сделать это. Взрыв отбросил меня на шаг назад, и земля задрожала. С проклятием Ронан толкнул меня за спину. Куски силоса полетели в воздух, в грязь падал раскаленный металл. Затем воздух пронзило более близкое «бах», едва не сбившее меня с ног. У меня зазвенело в ушах, и я, поморщившись, дотронулась до одного, когда из него пошла кровь. Дезориентированная, я сморгнула, вглядываясь в густой дым. Мир кружился и горел. Оба сарая были охвачены огнем. От взрыва в воздух полетели острые осколки жести. Ронан схватил меня и укрыл мою голову от летящей шрапнели. Дым рассеялся ровно настолько, чтобы увидеть папу и серебряный отблеск пистолета, нацеленного Ронану в спину. «Нет», — пронеслось по всему моему телу. «Я не смогла бы вынести такую скорбь. Только не Ронан. Не Ронан». Мое сердце приняло решение за меня. Я оттолкнула его в сторону как раз в тот момент, когда прозвучал выстрел. Затем все затихло. Дым развеялся. Шрапнель упала. Мир больше не вертелся. Он был холодным, тихим и темным.